Глава седьмая. Хотя я и услышал, что кто-то пытается меня атаковать. Отреагировать на действия противника было практически невозможно. В меня влетело тяжелое человекоподобное существо. В свете факела я с большим трудом смог разглядеть очертания своего врага. Похож на человека, но таковым не является. Сеть корней, которые срослись между собой и образовали человеческий силуэт. Когда эта тварь ударила меня в грудь и пригвоздила к земле своим весом, я заметил, что из спины этого существа отходит еще один крупный корень, словно провод, который соединяет его с основной системой Великого Древа. Я уже понял, что передо мной временное обличье друида. Таким он решил предстать передо мной. Вот ведь сволочь. Решил все-таки отомстить мне за то, что я обвел его вокруг пальца. В мое плечо вонзился один из корней. Сразу же направился в нервное плечевое сплетение. Повредить проводящие пути не смог, но надавил на них. Из-за этого вся правая рука вспыхнула от острого приступа боли. Астра отошла назад. Она ничего не могла сделать, ничем не могла помочь. Она и сама слишком сильно ослабла после того, как оказалась в плену у друида. Корни на голове существа расступились, образовав некое подобие рта. И он заговорил. На этот раз я услышал голос друида не в своей голове, а в реальности. Он продолжал говорить на древнем языке, который расшифровать мог лишь я один. «А ты думал, что твои действия останутся безнаказанными, лад?» — прорычал друид. «Думал, ты так просто можешь меня предать?» А колдовать меня своими силами этот ублюдок уже никак не мог. Для этого ему нужно внедриться в мое тело. Я должен дать ему доступ к своему сознанию. Или же он прорвется в него силой. Именно за это между нами идет битва. Он изо всех сил пытается внедрить следующий корень в мою нервную систему. И единственное, что отделяет меня от поражения – сила моих рук. Я вцепился в древесное щупальце, вложил все силы, чтобы оттеснить его от своей груди. Ты допустил такую ошибку, лад. Каким же нужно быть идиотом, чтобы отказаться от такого могущества? Я мог дать тебе сил, мог сделать тебя своей правой рукой. И, что самое главное, я мог объяснить тебе, бестолковому сосунку, откуда взялось то, что ты называешь системой. Но ты решил повернуться ко мне спиной. И за это тебя ждет участь пострашнее смерти. Я догадывался, что не смогу так просто отделаться от тебя, пытаясь пересилить друида, пропыхтел я. Но не могу понять, зачем ты похитил Астру. Ее-то зачем в наши разборки вовлекать? Я ведь мог проигнорировать тот факт, что она исчезла. И тогда бы она просто погибла в этих пещерах. Бессмысленная смерть, от которой никому бы не было пользы. А вот тут ты ошибаешься, лад. Ее исчезновение было необходимо. Во-первых, эта девчонка смогла раскрыть мой план. Она нашла доказательства для тебя и своих соплеменников. Могла показать людям, что я все это время пытался выбраться на свободу, что я не был их богом, — заявил друид. Поэтому я дождался, когда она окажется в зоне действия моих корней, и затащил ее сюда, в эту темницу. В темницу, которая стала для тебя ловушкой. Да, лад, ты повелся. Пришел сюда, чтобы умереть. Ведь я был в твоей голове, читал твои мысли. Я знаю, что дочь старейшины тебе понравилась. «Если бы ты внимательнее читал мои мысли, то заметил бы, что я ее отверг», — напомнил я. «Наивный». Смех друида пронесся по подземной комнате древесным скрежетом. «Ты и сам не понимаешь, чего хочешь. Не осознаешь своих желаний. Зато я умею проникать в самые потаенные уголки человеческих сознаний. Магия жизни — могущественный инструмент, которым никто в этом мире не умеет пользоваться. Никто, кроме меня». Этот поганый мир перенасыщен жизнью. И когда я выберусь отсюда, я снова попытаю удачу. Снова попробую слиться с ним воедино. Стану настоящим богом во плоти, а не тем вымышленным владыкой, которым считали меня местные жители. Так может говорить только психопат. Такое чувство, что магия друида давно свела его с ума. Сверху послышались шаги прямо над нами. Скорее всего, это Искус привел подмогу. Но солдаты не успеют нам помочь. У моего противника достаточно времени, чтобы нанести несколько заключительных ударов. Ему нужна моя кровь, мое тело. и, возможно, он желает заполучить принадлежащую мне систему. Вот только я не дам ему это сделать. В данный момент он не может читать мои мысли. А ведь я уже готов застать его врасплох. Ты бы знал, как мне надоела твоя болтовня. Я одарил его издевательским смешком. Решил разозлить еще сильнее, чтобы он потерял бдительность. А теперь готовься. Сейчас нам обоим будет очень больно. Активирован навык «Костяная шпора». Мои руки были заняты. Враг прижал их к земле. Я не могу выпустить костяное оружие из своих кистей. Однако, как оказалось, система позволяла сделать похожий трюк с другими элементами скелета. Друид так и не успел ничего ответить, ведь уже через секунду его древесное тело разорвало на кусочки. Шесть пар моих ребер пронзили мою грудную клетку и живот, превратились в дюжину острых костяных клинков, которые вырвались из моего тела и продрались сквозь древесную плоть моего врага. Корневые связи нарушились, друид ненадолго потерял контроль над собой. Тогда я, теряя кровь, смог выбраться из-под него и приготовиться к отступлению. Продолжать этот бой было бессмысленно. Победить нем может только мой противник. Пройдет пару минут, он совладает с болью, а затем создаст еще одно тело из корней. Как ни крути, а все эти древесные силуэты — лишь его прислужники. Он управляет ими напрямую. Но разум друида находится в другом месте. И в этом заключается главная ошибка, которую допустил этот древний тиран. Он рассказал мне, что является центром его нынешнего организма. Не корни и даже не великое древо, а семя, что закопано прямо под стволом местного божества. Именно в семени хранится разум моего врага. И лучше бы мне его уничтожить, пока он не вставил нам новые палки в колеса. «Давайте, скорее, сюда!» — послышался крик искуса. В подземную комнату упала веревка. Первым делом я подсадил Астру. Помог ей зацепиться и пролезть наверх. Пока Искус, Амарант и другие солдаты тянули ее наверх, я еще раз взглянул на корчащееся древесное тело друида. Заметил, что он тоже смотрел на меня. В его голове зиял едва заметный зеленый глаз. Словами не описать, сколько ненависти я в нем увидел. «Вы потеряли свой последний шанс на победу», — прохрипел он. «Если бы ты убедил остальных объединиться со мной, Лад, вам бы не пришлось умирать». «Да мы вроде как пока что все живы». Убирая костяные шпоры и сращивая образовавшиеся раны, произнес я. «Верно. Пока что. Вы не знаете, что грядет. Не догадываетесь, с чем вам предстоит столкнуться. Я мог стать вашим союзником. Но теперь все будет иначе. Вы все падете, а я освобожусь». О чем, интересно, он говорит? Намекает на приход ведьмака? «Если так, то мы к нему давно уже вовсю готовимся». Местные жители до одури сильны, а скитальцы опытны. Это сочетание не даст ведьмаку победить. Кроме того, среди нас есть несколько магов. Я, Верес, Яволод. Возможно, среди местных есть и другие мастера магических искусств. Мы сможем выжить, однозначно. И он нам не помешает. Через минуту меня вытянули наружу вслед за Астрой. Боль в груди уже утихла. Ребра успели втянуться и занять свои места. От ран остались только точечные шрамы. Повезло еще, что я был не в броне в этот момент. В таком случае ребра, скорее всего, сломались бы пополам. Нужно это учитывать, если еще раз захочу использовать этот навык. Что тут случилось? Лат, она несет какую-то чепуху. Амаран взглядом указал на Астру. Я заметил, что к нам приближается силуэт командира Вереска. Кто был там внизу? «С кем вы дрались?» «Я уже намекал вам на собрание. Говорил, что ваш бог — проходимец. Древнее существо. Друид, вампир, демон воплоти. Называйте его как угодно. Но только не вздумайте больше никогда вставать на его сторону», — заявил я. «Он только что поклялся, что собирается нам отомстить. Обитатель древа хочет выйти на свободу. И вы ему не помешаете, если продолжите лебезить перед ним, как верная паства». «Пожалуйста, прислушайтесь к Ладу», — попросила Астра. «Он говорит правду. Я сама обнаружила, что с Великим Древом что-то не так. Как только магистра Аниса закрыли, я решила пройти к Древу и помолиться. За спасение наших земель и за здоровье моего отца. И тогда заметила корни. Они росли, продвигались к стенам, дрожали, пульсировали, — поправил ее я. — Да, наверное, — кивнула она. И в тех местах, где корни соприкасались со стеной, она начинала истончаться. Боюсь, что наш бог прямо сейчас тратит все свои силы, чтобы лишить нас обороны. — К сожалению, я Астра и Лад говорят правду, — заявил присоединившийся к нам Вереск. — Я только что закончил допрос Аниса. Магистр его не пережил. — Вы убили его, командир? — удивился Амаран. — Нет, он умер сразу же после того, как рассказал мне всю правду. Но я к нему не притрагивался. Он сам принял свою смерть. Прежде чем испустить дух, он признался во всем. Сказал, что ведьмаку нужно наше древо, поскольку под ним находится древнее могущественное существо, — объяснил Верест. Я не знаю, кто убил Аниса. Древо или ведьмак. Но кто-то заставил его заплатить за раскрытие правды. А вряд ли это был друид. С ним все гораздо сложнее. Он не может управлять людьми, которые его не понимают. Именно поэтому он так старался завладеть мной. Только я могу расшифровать его речь. Скорее всего, проблема в ведьмаке. Именно Невзор чем-то околдовал Аниса. Точно? А ведь такое уже было. Видана, ученица ведьмака. Она отказывалась раскрывать нам тайны своего учителя, даже несмотря на то, что считала его своим врагом. Получается, Невзор умеет насылать на людей заклятия, которая запрещает рассказывать правду. Нарушил его — умер. Могущественная сила. Выходит, в каком-то смысле Анис умер не предателем, а героем. Наплевал на свою жизнь и рассказал Вереску всю правду. Хотя не удивлюсь, если перед этим командир его пытал. «Все, хватит с меня!» — Верес сжал кулаки. «Я больше не допущу прежних ошибок. Не думал, что скажу это, но нам придется довериться чужакам. Лат и его люди — единственные, кто действительно пытается защитить наши земли. Единственные, кто всегда оказывается правы в своих суждениях. Поэтому я готов спросить твоего совета, Лат. Что, по твоему мнению, нам нужно делать дальше? Наконец-то мы достигли стопроцентного понимания. Мне начали доверять сразу же после того, как я, вопреки всему, спас жизнь старейшине Иликсу. Однако, когда я попытался объяснить, что великое древо представляет угрозу, понять меня смогли только скитальцы. Совет не стал меня обвинять в оскорблении местной религии, но и вставать на мою сторону никто не собирался. Лишь сейчас люди поняли, что я был прав. «Скитальцы знают, как можно уничтожить древо», — сказал Вереску я. «Мы уже обсуждали этот план. У нас есть целая группа лесорубов. Они могут срубить его, если рядом будет человек, готовый прикрыть их. Вряд ли друид так просто даст лишить себя жизни». «У него есть имя, у этого друида», — уточнила Астра. «Главная ошибка, которую мы допустили, перепутали двух описанных в нашей истории людей». «Погоди, ты хочешь сказать?» — вскинул брови Вереск, но так и не осмелился закончить свою мысль. «Да, командир. Какой-то болван придумал легенду о битве осквернителей лесов Тиса с безымянным богом. Существом, которое впоследствии стало нашим великим древом. Вот только никакого бога на самом деле не было. Все это сочинили наши предки, которых, скорее всего, просто обманули. Прямо под нами все эти века обитал Тис. Древний друид, который прославился на весь мир своей жаждой подчинять природу, либо ее истреблять. А вот это уже больше похоже на правду. Тис, значит, иронично. Между прочим, в моем мире тис ягодный был одним из самых ядовитых растений. Почти любая часть этого древа могла убить человека, если кто-то додумается съесть ветвь, листья или другие его части. А все дело в том, что в тисе содержится алкалоид. Он может вызвать неконтролируемую аритмию, которая в итоге приведет к остановке сердца. «Астру нужно отвезти в безопасное место», — подытожил я. «Вижу, что рана у нее несерьезная. Повреждена только кожа и пара вен. Все это зарастет само по себе». «Нет, я хочу сражаться», — принялась упираться Астра. «И что с того? Ранения я уже много раз получала, меня это не волнует. Я хочу сражаться вместе с остальными». «Твое желание уже не имеет значения», — спокойно ответил Верес. «Твой отряд распущен, Астра. Временно ты в число разведчиков не входишь. Лучше отправляйся вслед за своим отцом в соседнее поселение, если тебе так хочется принести пользу. В предстоящей схватке ты участвовать не будешь. Это приказ». Не успела Астер произнести ни слова против, как в поле нашего зрения появился один из ее соратников, разведчик. «Командир Вереск!» — проорал он во весь голос, а затем охрип. Приближавшийся к нам мужчина был в ужасе, полностью потерял контроль над собой. Несколько раз упал, выдавал неадекватные жесты. Может, кому-то он бы показался сумасшедшим. Но я точно знал, что так ведут себя люди, которые только что пережили непереносимый страх. Страх, с которым их организм не мог справиться. Он был к этому не готов. «Командир Вереск, это наш отряд, мы...» «Успокойся». Стоило разведчику подбежать к нам, как Вереск тут же влепил ему крепкую пощечину. «Возьми себя в руки, я жду отчет». «Да, простите. Мой отряд полностью уничтожен силами врага», взяв себя в руки, заявил разведчик. «В километре от наших стен огромное количество монстров. По моим подсчетам, более 500». «Несколько сотен?» — оторопел Вереск. «Проклятие! Это очень плохо. С такой ордой справиться будет трудно. Погоди, ты сказал, что никто не выжил? Почему? Как это вышло?» «Я...» — молодой парень замялся. «Остальных заметили монстра, а меня нет». «Лад». Вереск перевел взгляд на меня. «Да, я думаю о том же, о чем и ты, Вереск», — кивнул я. «Хотите, чтобы я проверил?» — Да, пожалуйста, мне это не нравится. Звучит так, будто мне пытаются навешать лапшу на уши, — нахмурился командир. Я подошел к разведчику, положил ладонь на его кисть, нащупал пульс, а затем активировал свою магию. — Все, что ты сказал ранее, это правда? — спросил я. — Да, разумеется, — закивал он. — С какой стати вы вообще? — Он лжет, — тут же ответил я. «По какой-то причине твой разведчик утаил часть правды, Вереск». «Да ну!» — стиснул зубы командир. «Значит, мой разведчик не будет против, если я срублю его предательскую голову?» «Стойте, стойте!» — завопил молодой человек. «Простите, командир, я правда немного солгал, просто меня заставили передать вам сообщение, но я побоялся, что вы сочтете это оскорблением». «Он говорит правду», — кивнул я, а затем посмотрел в глаза разведчику. «А теперь продолжай в том же духе. Что на самом деле случилось с твоим отрядом?» «Нас всех схватили», — признался он. «Однорукий мужчина убил остальных. Оставил только меня. Клянусь, это случайность. На моем месте мог оказаться любой. Меня оставили в живых, чтобы...» Верец достал из ножен свой клинок. «Стойте, не делайте этого», — попросил я. «Сейчас он и в самом деле не лжет». «Так что было дальше?» — бросил Вереск. «Мной воспользовались как посыльным. Велели, чтобы мы сдались. И если мы этого не сделаем в ближайшие 6 часов, погибнут все. Никто не выживет, понимаете? Я просто не хотел подрывать ваш боевой дух. Не хотел, чтобы вы сдавались. У них есть монстры, которые даже нам не под силу. Мы обречены». Повисла тяжелая тишина. Однако ее нарушил клик приближающегося к нам грузного мужчины. Я уже видел его раньше. Кузнец. Точно, Хаммер Робс. Он ведь забрал мой меч, но так до сих пор и не отчитался. «Командир Вереск, мне нужен ваш союзник Лад», — заявил Хаммер Робс. «Его меч, скажем так, приобрел свойства, которые я не планировал ему давать. Мне нужно, чтобы хозяин меча взял оружие в руки, пока...» Он выдержал паузу. «Пока этот меч не уничтожил мою кузницу, а вместе с ней половину поселения».